Хи-хи-хи, так весело дразнить тебя. Китти оторвалась от ее губ и медленно, весьма соблазнительно облизнулась, отстраняясь от тяжело дышащей женщины. Хвостик Китти словно нарочно приподнял юбку, демонстрируя аккуратную попку в соблазнительных белых трусиках. «Маленькая наглая кошка», — выдохнула Робин, быстро приводя себя в порядок. «Ну ничего, я отыграюсь». Ответом ей стало удаляющееся хихиканье. «Китти, эта маленькая бестия издевалась над ней все 2 года в Балтига. Дракон только посмеивался с их отношений, а точнее с того, как Китти дразнит археолога и легко ускользает от нее. Сколько раз Робин пыталась склонить ее к близости, доводимая соблазнительной нахалкой до исступления, но всякий раз слышала примерно такой ответ. «Прости, Робин Тян, ты милая и хорошо целуешься, но секс с женщинами меня не привлекает», и отступала. На самом деле так Китти пыталась скрыть свою хандру, страдая и тоскуя без своего капитана, а Робин прекрасно понимает, что если бы она попыталась изнасиловать Китти, то их дружба, их нежные отношения мгновенно канули бы в лету. Не было бы больше легких нежных поцелуев, не было бы таких приятных объятий и ненавязчивых ласк, согревающих ее сердце. «Ты где застряла?» Голос Китти над ушком заставил ее подскочить. Вот как всегда, Робин никак не привыкнет к тому, что Китти любит так подкрадываться. Полюбила, после того, как затесавшийся в революционную армию, выживший после гонений старичок ниндзя обучил ее азам искусства убийц ночи, сделав из милой нека мастера проникновения и бесшумных убийств. У них было много других учителей, дракон настоял на том, чтобы они учились даже кулинарии, дизайнерскому искусству и многим другим вещам, связанным с бытом. На справедливый вопрос, зачем пираткам такое знать, дракон ответил, что хочет, чтобы за его сыном присматривали хорошие, знающие свое дело, умелые жены. «Да, пойдем, ура!» Китти схватила ее за руку и потащила в 42-ю рощу, к причалу. Робин ее прекрасно понимает, последние месяцы Нека сильно тосковала по капитану и сейчас стремится быть поближе к нему. Признаться, женщина сама безумно соскучилась по ворону и признала, что попытки соблазнить Китти преследовали только одну цель – отвлечься от собственной тоски и боли. Далеко собрались. Чуть грубоватый, слегка насмешливый голос заставил их замереть и обернуться в сторону говорившего. В десятки шагов от них подпирал мангровое дерево могучий, коротко стриженный, ухмыляющийся зеленоволосый мужчина в открытом зеленом халате, открывающем вид на мускулистую грудь и пресс, плотно охваченный харамаки, темно-зеленых штанах и ботинках, за пояс халата заткнуты 3 катаны. Зарасан. Радостно взвизгнула Китти и бросилась на шею мечнику, прильнув к нему всем телом. «Зарасан, я так рада, я так соскучилась». Мечник тепло улыбнулся, крепко обнимая Нека. Робин улыбнулась, слишком уж похож Зара на заботливого старшего брата. «Ты стал очень сильным, Зарасан», — вещала Китти и потыкала пальчиком в грудь Зара. «А ты стала очень милой», — Зара легко чмокнул Нека в лоб. Китти отстранилась и закружилась, демонстрируя себя, так сказать, со всех сторон. Зара залюбовался девочкой, а на губах мечника проступила счастливая улыбка. «Зара, капитан уже здесь», — задала Робин вопрос и замерла. «Еще нет», — уверенно сказал мечник. «Я не чувствую его голоса, во всяком случае, и у корабля он не объявлялся. Но вы не беспокойтесь, я уверен, что он сильно соскучился и сразу примчится к нам». Луффи пытается казаться серьезным, но на самом деле он сильно привязан ко всем нам. «Я тоже соскучилась», — Робин шагнула к мечнику и крепко обняла его. «Как там Ташиги?» «На корабле», — с нежностью улыбнулся Зара. «Я по ней сильно соскучился, но решил пока что не спешить. Пойдемте. Архипелаг Сабадзи, 42-я роща». Каку невольно залюбовался оживлением, царящим в бухте. Пираты суетились, снаряжая к плаванию их корабль, приветствовали друг друга после долгой отлучки, и чувствовалось, что они счастливы. «Я так рада», — улыбнулась Калифа и двинулась к кораблю. «Каку, пошли». Капитан скоро будет, ведь сегодня, ровно 2 года. Да, ты права, чуть улыбнулся Каку, спускаясь к кораблю. Их тут же встретили обрадованными криками и приветствиями. Выяснилось, что прибыли почти все, нет только их ненаглядного капитана. Зара крепко обнял Каку, Калифу, поздоровался с Фрэнки, Ло, Усоппом, Чоппером и повернул голову в сторону рощи, довольно улыбаясь. А вот и он, в глазах Нами зажглись огоньки счастья. Среди деревьев мелькнула знакомая соломенная шляпа и развивающийся плащ, и на поляну вышел их капитан. Сердце Робин забилось сильнее, но потом она увидела 2 женщин, вышедших вслед за капитаном. Он всегда любил женщин, напомнила себе археолог, чувствуя тень грусти, но эта тень оказалась вытеснена счастьем от долгожданной встречи. Луффи сама, взвизгнула Китти и бросилась навстречу. Ворон улыбнулся и поймал прыгнувшую Неко в свои объятия, нежно прижимая к себе. «Луффи сама, я вас так сильно люблю», — шептала Китти, заглядывая ему в глаза. «Так сильно-сильно, мне было так грустно и одиноко, я так счастлива, что снова рядом с вами, что вы не забыли меня». «Глупышка», — ворон вовлек девочку в глубокий нежный поцелуй. Китти муркала, с жаром отвечая, и льнула к нему всем телом, закатив глазки в экстазе. «Как я мог тебя забыть?» Луффи оторвался от нежных губ и заглянул в светящиеся неподдельными счастьем и любовью глаза, проводя ладонью по щеке. Китти тут же подалась навстречу ласке, мурлыча от удовольствия, и нехотя отстранилась. Вслед за Китти к нему подошла Робин. «Я так счастлива!» – прошептала женщина и, всхлипнув, бросилась на шею капитану, впервые на его памяти настолько бурно проявляя чувства к нему, после чего разрыдалась от переизбытка чувств. «Луффи, милый, любимый, мне было так плохо без тебя, так больно, я так боялась, что тебя убили, я так рада, что ты рядом, так рада, что ты живой, здоровый, что ты нас не забыл. Какие же вы все глупые!» Тихий голос капитана заставил ее поднять заплаканное лицо и встретиться со светящимися заботой и любовью глазами. «Я же вас люблю, мои милые девочки, без вас». Робин накрыла губы капитана поцелуем и позволила ему перехватить инициативу, отвечая на нежный, ласковый поцелуй и послушно отстраняясь. Зара довольно улыбался, глядя на эти неуместные, по его мнению, сюсюканья, но если возразить, ему может быть очень больно. Впрочем, он и сам рад видеть капитана, но не настолько, чтобы виснуть на шее и признаваться в любви. Представив эту картину, мечник скривился и позеленел в тон волосам. «Что такое, трава головы?» Насмешливо пыхнула цигаркой Санджи. Озеленение достигло не только шерсти. Зара проигнорировал ее выпад, зарекаясь впредь думать о подобном, и решительно шагнул к капитану. «Аво!» Выдохнул мечник и крепко обнял своего капитана. От объятий ворона ребра затрещали, и мечник поспешил отстраниться. «Я так рад тебя видеть, Луффи. Ты стал очень сильным. Не представишь нам этих прекрасных дам». Хэнкок и Хелена слегка зарделись, а Луффи широко улыбнулся. «Ребята, в нашу команду вошли 2 прекрасные леди. Представляю вам наших новых прекрасных спутниц. Ледяная принцесса Хелена и императрица пиратов Баа Хэнкок. Предвосхищая ваши вопросы, я скажу, что ворон сама спас меня от участи, 100 крат хуже смерти». Хелена улыбнулась и на секунду прижалась к своему капитану, после чего отстранилась, бросая на него полный тепла и благодарности взгляд. «Я тоже предпочту ответить сразу на ваши вопросы», — Хэнкок обвела пиратов заинтересованным взглядом, с удовлетворением отмечая отсутствие взглядов «я», влюбленный, пускающий слюни баран. «Я отреклась от своего трона и титула Шичибукой, чтобы получить возможность отправиться в плавание с любимым человеком». Хэнкок улыбнулась, почувствовав, как Луффи обнял ее со спины и прижалась спиной к его груди, положив свои руки поверх его рук. «А теперь закатим вечеринку», — крикнул ворон. Пираты поддержали его обрадованным ревом, они могли себе это позволить. Придут дозорные, ну и пусть. Драка только добавит хороших впечатлений. Пиратская гулянка организовывалась до полуночи и продолжалась почти двое суток, пока капитан в сопровождении трех красоток не уединился в своей каюте. Нами, Китти и Робин жарко целовали его, на ходу стаскивая одежду, стонали и извивались, плавясь под умелыми и такими желанными ласками. Но в каюте их ждал неожиданный сюрприз. Сюрприз в виде двух шикарных обнаженных красоток, нежно целующихся на его кровати. «О, капитан!» Хелена оторвалась от недовольно вздохнувшей и явно пьяной Хэнкок, трезвой ба в жизни не согласилась бы на близость с женщиной. «А мы хотели устроить вам сюрприз». Судя по красным щечкам и бегающим глазкам, Хелена также в меру пьяна и готова абсолютно на все. Нами, Китти и Робин пораженно замерли, наполовину стащив с ворона рубашку. Напряжение возрастало в геометрической прогрессии. Казалось, что сейчас здесь произойдет баталия пара на тройку, главный приз в которой – капитан. Ну что ж, взял ситуацию в свои руки ворон, придя к единственному пути решения проблемы без ссоры. Девочки, как насчет секса в шестером? Утро следующего дня. Утро встретило Луффи в каюте, освещаемой лучами восходящего солнца. Китти свернулась калачиком на ногах, Хелена и Робин обнимали правую и левую руки соответственно, причем так хитро, что сами руки попали в плен нежных холмов, а пальцы Луффи оказались точно там, где вы подумали, и при каждой попытке шевельнуть руками девушки издавали тихие сладкие стоны во сне. Голова Луффи лежала в плену чего-то мягкого и нежного. Это Нами и Хэнкок устроились рядом с ним так, чтобы их грудь обеспечила ему максимальный комфорт. Луффи не видел их лиц, девушки сонно сопели ему в темя, но судя по лицам Китти, Хелены и Робин, все его девочки более чем удовлетворены, а сам он полностью опустошен. Впрочем, ничего удивительного, что Робин, Нами и Китти было всего мало, и если Хэнкок и Хелена оторвались от него после первого раза, лаская друг дружку в сторонке, то Нами, Робин и Китти непрерывно требовали его внимания. Результат, все тело капитана сковывало гулкая слабость и наполняла эйфория, а сам он рад тому, что у него хватило сил и выносливости удовлетворить всех. Девочки проснулись почти одновременно с ним и выглядели счастливыми и опустошенными. «Ня!» — раздался сонный голосок Китти, девочка потянулась на его коленях и скользнула к Луффи, прижимаясь к ему и потянувшись за поцелуем. Ворон захватил нежные губки в плен, срывая с них удовлетворенное мурлыканье, и через минуту оторвался от ее губ. Потом была Нами, за Нами, Хэнкок, Робин, Хелена. Девочки жаждали продолжения ночи, но... «Ладно, девочки», — с тоской вздохнул капитан. «Не стоит, что поделать, пойдемте, примем ванну. Как же я соскучился по ванне». Китти и Робин поднялись, охая и морщаясь от дискомфорта между их стройных ножек, Нами тоже поднялась с трудом, а вот Хелена и Хэнкок выглядели бодрыми. Ванна сняла с них усталость, взбодрила и привела в рабочее состояние. Луффи не отвечал на приставания своих девочек никак, просто не мог. «Капитан!» В ванную ворвался Усоп и тут же прикрыл за собой дверь, утирая кровь из носа и говоря через дверь. Дозорные пришли и начали выпендриваться, с ними три пацифиста. Ворон с минуту думал и со вздохом поднялся. «Сейчас буду. Девочки, вы со мной». Китти весело кивнула. Робин таинственно улыбнулась. Хелена и Хэнкок всегда готовы к драке за своего капитана. Нами также не стала отрываться от коллектива. Дозорные суетились на берегу, расставляли пушки, но нападать не спешили. Видимо, не сильно-то им хочется отправиться на тот свет, но высокий одноглазый толстяк с искореженной левой щекой, громадным топором и плащом вице-адмирала прикрикивал на них, чтобы они шевелились. Пираты ворона высыпали на берег, держа в руках разнообразное оружие, а впереди выстроились 15 пиратов с наградами от 100 миллионов белли и выше. В центре стоял их капитан, высокий плечистый мужчина в гавайке, шортах, сланцах и плаще поверх всего этого наряда. «Сентамару, 2 года не видел твою рожу, и за это время она стала еще уродливее», — усмехнулся капитан пиратов ворона, Пират с наградой 800 миллионов Белли Монки Ди. Луффи по прозвищу Ворон. Раньше я не мог тебя арестовать, но сейчас я дозорный, и у меня есть все необходимые полномочия. Изуродованное лицо Сентамару потемнело. Пираты Ворона, я так надеялся, что вы все сдохли, ну ничего, это ненадолго. Глупцам свойственно питать несбыточные надежды, ухмыльнулся Луффи. Ну чего вы стали, дозорные, нападайте. Сентамару поднял руку, но дозорные лишь мелко вздрагивали, с ужасом скользя взглядами от одного лица к другому. 15 знаменитых пиратов стоят здесь, как ни в чем не бывало, хотя 2 года назад было доложено об их полном уничтожении, а одна из них в начале недели была их союзницей. «Баа Хэнкок, ты предала нас», – процедил Сентамару, переводя взгляд на бывшую Шичибукой. «Мне с вами слишком скучно», – высокомерно протянула Хэнкок. «Капитан, мне уже можно научить этих наглецов правилам хорошего тона. Не тебе, я знаю, на что ты способна», – Ворон придержал Хэнкок. «Ташиги, Каку, Санджи, уничтожить киборгов системы «Пацифист». Да, капитан», – отозвались 3 голоса. Каку исчез и возник рядом со своим пацифистом, мощным ударом в челюсть сбивая его с ног. Ноги ассасина оттолкнулись от груди падающего киборга, ускоряя его падение, а сверху по пацифисту пришелся мощный удар яркой бело-голубой вспышки, разрезавший киборга пополам и породивший неслабый взрыв. Санджи тихонько вздохнула и выплюнула бычок в сторону. Девушка также исчезла, а в грудь киборга пришелся страшной силой удар, промявший его тело и отбросивший на шаг назад. Санджи возникла над падающим киборгом и мощнейшим ударом изящной ножки вбила голову пацифиста в землю и оттолкнулась от воздуха, приземляясь на пляж и поправляя на фоне взрыва челочку, на все про все меньше полсекунды. Выглядело весьма эффектно. «Теперь моя очередь», — Ташиги грустно улыбнулась, возникая перед киборгом. «Пират Ташиги, награда 184 миллиона, идентифицирован», — равнодушно проговорил пацифист, поднимая руку. Но прежде, чем из основания ладони выстрелил лазерный луч, Ташиги выхватила свой шигури и одним мощным ударом снизу вверх рассекла пацифиста наискось и тут же разорвала дистанцию, не желая трепать взрывом свою красивую нежно-голубую юкату, украшенную цветами. Стопы девушки в мягких туфлях без каблука опустились на песок пляжа, а катана с тихим щелчком гарды об устье вошла в ножны. «Открыть огонь! Уничтожить пиратов!» — крикнул Сентамару перед тем, как дозорных затопила стройная прозрачная синяя аура. Это Хэнкок, Ло и Китти не стали ждать, пока превосходящие численностью дозорные станут давить их массовкой и ненароком попортит корабль. Сентамару пошатнулся и едва не рухнул на одно колено, опираясь на свой гигантский двухсторонний топор. Полный ненависти взгляд устремился к ним, пиратам Ворона. «Ты освоил волю», — мимолетно удивился Ворон, бросив короткий взгляд на Ло. «Я тоже не балду гонял», — ухмыльнулся Ло, почесывая короткую бородку. «Ты остался один, Сентамару», со свойственным ей высокомерием обратилась к нему императрица пиратов. «Одного нельзя приравнять к нулю», — прохрипел Сентамару, наполняя топор волей. «Вот как?» — чуть усмехнулся Ворон. «Как думаешь, если скрутить единицу в бублик, она станет нулем?» Хелена и Хэнкок тревожно переглянулись и шепотками велели команде отойти назад. Пираты зашептались, но отступили к кораблю, в то время как Ворон начал медленно наступать на Сентамару. И тут всех присутствующих накрыла темно-синяя аура. Хэнкок напряглась, готовясь отражать удар воли своего капитана, но удара не было. Пиратам с удивлением показалось, будто от капитана в их сторону словно повеяло теплым ласковым бризом, внушающим чувство спокойствия. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда», — улыбнулся через плечо капитан и повернулся к Сентамару. Вице-адмирал вскочил, замахнулся топором. Волна силы пронзила его насквозь, подобно ледяному порыву ветра, пробирающему до костей. Топор выскользнул из ослабевших пальцев, дозорный рухнул на колени, едва дыша от священного ужаса. По лицу градом катился пот, Все его существо трепетало от одного присутствия рядом с ним грозного капитана, а его невероятно могущественный голос оглушал, подавлял, порабощал. Казалось, что нет спасения от его чудовищной силы, нет смысла бежать, а все инстинкты, все существо Сентамару кричали ему покориться, склонить голову и молить о пощаде. «Ну что, Сентамару?» Негромкий голос ворона прозвучал для Сентамару, словно раскаты грома, и в этом голосе не было ни тени насмешки, только легкий вопрос. «Что ты теперь будешь делать? Позволь моим людям жить!» Прохрипел Сентамару, не в силах даже взглянуть в глаза, униженно стоя на четвереньках перед пиратом. «Я не могу пошевелиться, не могу поднять глаз», — билось в его мозгу. «Он невероятно страшен, он невероятно силен, это не просто королевская воля, я умею сопротивляться воле, это нечто другое, гораздо более глубокое, могущественное, я могу, а что я могу? Только униженно стоять на коленях и молить небеса о пощаде, я боюсь за свою жизнь, как же мне хочется жить, я не хочу умирать». «Ты просто жалок», — услышал Сентамару голос ворона. «Лишь тот способен противиться моей силе, в ком нет сомнений, тот, чей дух тверд, а сердце полно решимости. Сомнения, слабость и нерешительность еще можно спустить здесь, но там, по ту сторону Red Line, они непростительны. Новый мир, море решительных людей, твердых духом и полных решимости, такому мусору, как ты, там не место. Последуешь за мной, умрешь, причем ты не доживешь до того дня, когда снова меня настигнешь. В тебе еще остались сомнения, избавься от них и приходи. Мне не интересны жалкие личности, не способные противостоять моей силе». Ворон отвернулся от дрожащего Сентамару, поворачиваясь к своим людям. А вы чего хавальники разинули? Живо на борт, ленивые трюмные крысы, поднимайте паруса, отправляемся на остров русалок. Давление воли исчезло, голос перестал сокрушать своей мощью Сентамару, а пираты с обрадованным ревом ринулись на борт. Ворон шагнул было следом, но обратил взгляд на стопку листовок, торчащую из внутреннего кармана плаща Сентамару. Пользуясь тем, что вице-адмирал до вечера не сможет пошевелиться, ворон извлек листовки и одним прыжком преодолел расстояние от берега до капитанского мостика. «Не все так просто», — прохрипел Сентамару. «Я здесь не один». Он думал, что ворон его не услышит, но ворон услышал. «Глупо скрывать подобное», — хмыкнул Луфи. «Я и так прекрасно знаю, какая засада ждет нас. Пустая трата ресурсов и пушечного мяса, примечание к Чистину, вот, они и встретились». С наступившим Новым годом, глава 2, выйти из бухты не составило труда, но вот трудности возникли дальше. Хозяин бури оказался под прицелом тысяч пушек десятков линейных кораблей дозора. Впрочем, грозная армада ни капли не смутила пиратов ворона, разве что Никоробин машинально сосчитала корабли и вслух удивилась. 42 корабля. Это же половина всего флота базы G1, которая стоит в Маринфорде. «Здесь 8 вице-адмиралов», — проговорил Луфи, бегло осмотрев корабли в подзорную трубу. «Но это не проблема. Нами, прими штурвал. Веселитесь, ребята. Невежливо громить их в одиночку после 2 лет разлуки. Есть, капитан». Сразу среагировала Нами и приняла штурвал из рук своего капитана. «Капитан». Ворон не ответил, подходя к носу. Прошелся по бушприту и вдруг прыгнул, оказавшись в самом центре полукольца. Один мощный гиппо, и вот их капитан уже на флагмане. Дозорные шарахнулись во все стороны от внезапного появления на их корабле высокого черноволосого мужчины в развивающемся плаще и соломенной шляпе. «Это же ворон!» Пронеслось по рядам дозорных. Но как он оказался на один короткий взгляд, и дозорные попадали без сознания. Их командир стиснул кулаки, закатившиеся глаза, пена изо рта, седые волосы и выражение ужаса на лице. Казалось, что 1112 дозорных умерли от страха в одно мгновение. «Ты их убил», — прорычал Вайлд, не чувствуя голоса своей команды. Что неудивительно, Его воля наблюдения вступила в конфликт с волей наблюдения капитана пиратов Ворона и проиграла. «Они живы», — легкая улыбка коснулась губ Ворона. «Нападай». Вице-адмирал Уайлд обнажил прямой двуручный меч и без лишних слов атаковал своего противника. Клинок дрогнул, чернее от влитой в него воли, и обрушился на Ворона. Медленно. Зрачки вице-адмирала расширились, а Ворон внезапно возник вплотную к нему. Правая рука метнулась вверх, останавливая руку с мечом. Ворон занес левую руку, стискивая кулак. «Тиккой!» — среагировал адмирал. Левый кулак Луффи ударил точно в середину грудины, швырнув вице-адмирала со скоростью пушечного ядра и с треском вбив его в мачту. Правая рука поймала выпавший после удара меч. Взмах рукой, и меч уже вошел в мачту по самую рукоять в сантиметре от шеи Уайлда. «Как ты, пробил, мой, Тиккой!» — прохрипел Уайлд, еле дыша и с трудом поднимаясь на ноги. «Легко!» Уайлд сумел оправиться от удара, тем более, что его противник явно не торопился. Вице-адмирал вырвал меч из мачты и набросился на противника. На этот раз он действовал намного осторожнее, уже понял, что остался без воли, и нанес стремительный колющий удар. Ворон чуть ухмыльнулся и встретил клинок страшной силой ударом левой руки в бок, разбившим вдребезги прочную сталь, словно это была не сталь, наполненная могучей волей вице-адмирала, а стекло. «Невозможно!» — выдохнул Уайлд, тупо таращись на обломок клинка длиной сантиметров 20, торчащий из рукояти. «Даже адмиралы не способны на такое!» Уайлд вскинул голову и рванул в сторону, уклоняясь от удара кулаком под ребра. Стремительный сору, и вот он завис над мостиком, не замечая, как за его спиной возникает Ворон, нанося удар почерневшей от влитой воли ногой в ключицу сверху вниз. Ключица и лопатка вице-адмирала не выдержали и просто рассыпались, вминаясь в тело до середины груди. Само тело с треском проломило все семь палуб линкора и бронированное днище корабля, отправляясь прямиком в пучину моря. «Господи, и как только такой сопляк стал вице-адмиралом!» — фыркнул Ворон. «Черт, ну почему я выбрал корабль, а не противника? Опять самый сильный противник Узера!» К этому времени Хэнкок, Робин и Хелена уже расправились со своими целями и теперь методично выносили всех дозорных, попадающихся им на пути. Китти не на шутку сцепилась с Заном модели Скорпион. Теперь Нека азартно прыгает, уклоняясь от клешней и смертельно опасного хвоста, при этом пытаясь не попасться под удар двух длинных сабель. Ташиги нашла себе какого-то мечника и демонстрировала ему школу самураев страны Вано, попутно пытаясь нащупать брешь в отлично поставленной обороне. Последним вице-адмиралом, Заном Нека-Нека модели Гепард занялся Фрэнки, безо всякой воли, одним энтузиазмом выбивая из противника все дерьмо. Ло, меланхолично позевывая, развалился на шезлонге и с помощью своего пространства защищал корабль, отправляя все направленные в корпус хозяина бурь ядра обратно дозорным. Канониры под командованием Усоппа деловито топили все корабли, на которых нет вице-адмиралов, не хотят мешать веселью команды. Примерно через минуту Ташиги нащупала таки брешь в обороне противника и разрезала его пополам, после чего тут же перенеслась на корабль, не желая калечить дозорных. Фрэнки поднял избитого до полусмерти вице-адмирала за шкирку и одним рывком вышвырнул его за борт, принимаясь громить противников попроще. Китти стала серьезной и начала теснить вице-адмирала, используя в качестве оружия два сая. Приняв полуформу кошки, Нека быстро украсила тело противника десятком глубоких ран, разрезая прочную хитиновую броню с такой же легкостью, словно эта броня была из сливочного масла. Более серьезных ран ей не давали нанести клешни и хвост, по-прежнему представляющие нешуточную опасность. Впрочем, Нека не стала отчаиваться и, поняв, что наигралась, быстро разорвала дистанцию и всадила оба сая в грудь противника. Руки тут же оперлись на рукояти, ноги, для большей прыгучести превращенные в лапы, с силой оттолкнулись от груди, а в руках Нека невесть откуда возникли шесть сюрикенов, по три в каждой руке. Двойной перекрестный рангхяку ударил вице-адмирала сверху вниз, вынуждая того ударить саблями навстречу, но сразу же вслед за Рангхяк улетели 6 наполненных волей стальных звездочек, несущих смерть. Зрачки вице-адмирала расширились перед тем, как 4 сюрикена на вылет пронзили грудь. Один вошел точно в лоб, а еще один пролетел сквозь мощную шею, перерезая позвоночник. Смерть наступила мгновенно. Удивилась Китти, выдергивая сюрикены из палубы. Он даже не отбил ни одного. Нека не обратила внимания на дозорных, а когда те уже замахнулись над ней саблями, просто прессанула их всех волей, вынуждая отправиться на тихий час. Потеряв верхушку, дозорные неслабо перетрухнули и начали быстро отступать. Ворон не стал никого преследовать и вернулся на корабль почти одновременно с Зара и Хэнкок. Остальные чуть задержались, но не дольше, чем на пару секунд. Неплохо размялись. Довольно выдал Ворон, поймав Нами за талию и прижимая к себе. Штурман удивленно пискнула и прильнула к своему капитану, гладя ладошкой грудь и пресс. Раньше капитан не позволял себе тискать ее на верхней палубе и уж тем более во время боя, пусть и в завершающей его стадии. «Луфи, ты стал таким большим и сильным», — восхитилась Нами. «Прости, я вчера этого не заметила. Вчера мы все были немного пьяны», — польщенно улыбнулся Луфи, наслаждаясь нежными поглаживаниями. «Ладно, Нами, курс, остров рыболюдей». Вскоре на палубе появилась не слишком довольная Санджи. Как раз подходило обеденное время, и ей из уважения к капитану пришлось оставаться на корабле и готовить обед. Теперь она появилась на палубе и уставилась на штурмана. Нами удивленно взглянула на Иракока и осторожненько спряталась за штурвалом, но Санджи смотрела и смотрела. «Нами-сан!» В глазах Санджи плясали сердечки, а алчный взгляд был направлен на ее грудь. Настоящая, двигается, большая грудь, нежная. Что с ней? Пираты недоуменно переглядывались, настороженно поглядывая на пускающую слюни Кока, а потом, «Аво!» — выдал Луфи. «Санджи!» — взвизгнула Нами, с ужасом глядя на фонтан крови из носа, подбросивший девушку над палубой. «Нифига себе!» — выдохнула Ташиги. «Как такое возможно?» — вздернула бровь Хелена. «Не знаю», пожал плечами Зара. «Ло, ты собираешься ее ловить?» Трафальгар стоял с неприлично отвисшей челюстью, и только когда капитан отвесил ему несильный подзатыльник, заставивший доктора прикусить кончик языка, Ло обратил внимание на истекающую кровью из носа Санджи на руках Улуфи. «Чоппер, приготовь 3 единицы 4 отрицательной», велел быстро собравшийся доктор, «и операционную». «Ага», отозвался заметно повзрослевший олененок и бросился в трюмы. «Я не понимаю, как, но у нее обильнейшее кровотечение из носа на фоне перевозбуждения», бормотал хирург смерти, с помощью своих способностей останавливая кровь из носа, а в глазах Санджи продолжали плясать в сердечки. «Но почему?» – поражалась Ташиги. «Наверное, все дело в том, где она была все эти 2 года», предположила смущенная Нами, застегивая курточку, но облегающая джинсовая ткань лишь подчеркивала грудь, слегка выпирающую из-под нижнего края курточки. «Не понимаю, как такое возможно?» – бормотал Ворон, направляясь в каюту. Китти пакостно хихикнула и, пользуясь тем, что все отвлеклись на Санджи, быстренько шмыгнула следом. «Китти! Капитан!» – муркнула Нека, принимая полуформу кошки и сбрасывая одежду. «Как я вам?» Девушка покрутилась перед капитаном, демонстрируя покруглевшую попку и явно выросшую с прошлого раза грудь, после чего облизнулась язычком, скользнула к усевшемуся в кресло и любующемуся ее телом капитану и села к нему на колени. Мягкие лапки, покрытые невыносимо приятной на ощупь шерсткой, обвили голову Луфи. Губы Ворона сами нашли сосок и поигрались с ним, вызывая придушенный стон. «Мой капитан!» – жалобно стонала Китти в ответ на умелые жаркие ласки, заставляющие ее плавиться в руках любимого человека. «Как я вас хочу, возьмите меня прямо здесь. Если по-быстрому, то почему бы и нет?» – подумал Ворон, хищно улыбаясь, и повалил Нека прямо на стол. «Жаркий!» Полный страсти поцелуй заставил Китти затрепетать и заерзать, сладкими стонами умоляя о продолжении. Девочка не сдерживала себя и кричала от наслаждения. Ворон также наплевал на сдержанность, быстро подведя обоих к пику. Луфи. Еле дышала девочка, закатив глазки в экстазе. Как хорошо, я так соскучилась по тебе. Короткий пятиминутный заход полностью лишил ее сил, и ворону ничего не оставалось, кроме как отнести ее на руках в ванную. Сам капитан быстро принял душ и взялся за дело, изучая отчеты по королевству Рюгу. 7 месяцев назад один из его шпионов сумел пробраться туда и держал связь до позапрошлой недели, после чего его убили рыболюди. В последнем докладе по Ден-Ден Муши он сказал, что банда Хадид Джонза вышла на него, и что ему остается или принять бой, или бежать с острова, а также о своем решении принять бой. Также он попросил прощения за то, что подставляет его, и пообещал перед боем все уничтожить. Ворон надеется, что Карлус умер быстро, ведь он был хорошим парнем. На середине изучения отчетов из ванной выпорхнула Китти, облаченная в белоснежный халатик, и сладко потянулась, после чего подбежала к капитану и уселась к нему на колени, прильнув к его груди. «Луфи», — прошептала Нека, прикрывая глазки, — «я тебя так люблю». «Я тебя тоже люблю, милая», — отвлекся от отчетов Луфи, нежно целуя девочку. Китти так и отвечала ему, с закрытыми глазками, после чего задремала. После секса и ванны ее всегда тянет на сон, вспомнил Луфи, чувствуя прилив нежности, и коснулся губами черноволосой макушки, после чего вернулся к отчетам. Раньше он не обращал внимания на чувства, но теперь, после 2-летней разлуки, ворон осознал, какой эгоистичной сволочью он был по отношению к своим девочкам и как он на самом деле их любит. Теперь он постарается не повторить той ошибки. После отчетов Луфи вспомнил о листовках, которые реквизировал у Сентамару. На этих листовках отражались 15 членов его команды. Большинство, как он, со старыми наградами, Уло, Робин и Китти, награды обновились вследствие их активной деятельности на протяжении 2 лет, а за Хэнкок назначили новую. Разыскивается живым или мертвым. Ворон Монки Ди. Луфи. Награда. 800 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Хирург смерти Трафальгар Ло. Награда. 519 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Императрица пиратов Баа Хэнкок. Награда. 460 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Охотник на пиратов Раранозера. Награда. 447 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Ледяная принцесса Хелена. Награда. 379 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Черная нога Санджи. Награда. 341 миллион. Разыскивается живой или мертвый. Танцовщица Китти. Награда. 325 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Горный ветер Каку. Награда. 310 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Дитя демона Ника Робин. Награда. 300 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Кошка-воровка Нами. Награда. 218 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Калифа. Награда. 214 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Киборг Фрэнки. Награда. 200 миллионов. Разыскивается живой или мертвый. Ташиги. Награда. 184 миллиона. Разыскивается живым или мертвым. Король снайперов Усоп. Награда. 180 миллионов. Разыскивается живым или мертвым. Тони Тони Чоппер. Награда. 141 миллион. Луфи улыбнулся и взглянул на спящую Нека на его руках. «Какая она милая», — подумал он. «И все-таки ты корыстный человек, папуля, не просто тренировал моих девочек. Как я понял, Китти и Робин почти год были твоими полковниками и осаждали несколько королевств в Норсблю. Спасибо, что приглядел за ними. Когда мы встретимся, я обязательно отблагодарю тебя за все, Ло». Трафини перестал пиратствовать и в Истблю, и сразу после крупномасштабной битвы быстро поставил всех дозорных Восточного моря на колени, уничтожив строптивых без колебаний. Отчасти поэтому, отчасти из-за его принадлежности к пиратам Ворона награда за доктора выросла на 89 миллионов. Сейчас награды не отражают уровень сил, думал Луффи. Зара по-прежнему остается вторым по силе, Ло – третьим. Хэнкок стала четвертой, Хелена – пятой, Санджижи стала шестой. Ладно, это не так важно, как то, что же мне с тобой делать, Хадид Джонс. Плюс напрягает то, что Шарлотта Линк-Линк взяла остров рыболюдей под контроль и требует большую партию конфет, никогда ее не понимал, и похоже, что она станет моей целью номер один. Хотя там как карта ляжет, может, первым Йонка, с которым я столкнусь, станет Кайда или Тич. Тич, тебя я хотел бы оставить на десерт, чтобы посмотреть, как ты трясешься от ужаса, трусливый ублюдок, а после Йонка я займусь Сакадзуки и его дозорными. В это же время, на палубе, нас что-то нагоняет, зевнул Зара, ленясь поворачивать голову и уж тем более открывать глаза. В отсутствие капитана на палубе мечник, который по идее должен был присматривать за всеми, нагло дрых на шезлонге. Нами все же повернула голову и с удивлением увидела хорошо знакомую морскую корову, а их самих настигал корабль со стрёмными пиратами, двоих из которых узнала Робин. Макроволосы Карибу и кровопускатель Карибу, сверхновые. Карибу командовал всеми, мотивируя размазать пиратов Ворона по стеночке, и... Как только их борта сравнялись, дал команду на абордаж. Морская корова, тащившая корабль, на секунду замерла, вглядываясь в смутно знакомого зеленоволосого типа на шезлонге. «Аво, а я тебя где-то видел», — приоткрыл левый глаз Зара. «Ты из банды Орлонга?» «Да». Маму увидела жуткого мечника, вырезавшего половину банды и едва не отправившего ее на тот свет, утробно и как-то жалобно взревела и бросилась на утек. А теперь, пока они стоят в недоумении, сыграйте им реквием на ружьях. Вырежем пиратов Ворона ко всем чертям. Пафосно вещал Карибу, вскидывая руки в непомерно длинных рукавах. И тишина. Че. Карибу оглянулся и с ужасом осознал, что остался один. Хелена взглянула на дрожащего пирата и вздохнула. И что с ним делать? А, выкиньте его за борт, лениво махнул рукой мечник. Закрывая глаз, не стоит тревожить капитана из-за какого-то мусора, попавшего на борт, он лагея болота, заметила Робин, так что бейте его волей, че, лицо Карибу покрылось крупными каплями пота, нет, умоляю, зеленоволосый господин, я буду твоим рабом.